Глава 5. Далеко карета не уехала. Мы свернули в какую-то подворотню и остановились. Я бросила на дракона удивленный взгляд. Он передумал? Решил, что разбрасываться усадьбами — плохая идея? «Долго добираться», — пояснил он. «Выходите, дамы». Мы с опаской выбрались из кареты. Я вот, к примеру, совершенно не понимала, как связано «долго добираться» и «отсутствие транспорта». Неужели он решил, что пешком будет быстрее? Но произошло кое-что другое. Дракон выбрался вслед за нами, одной рукой ухватил за талию меня, другой — свою выжившую невесту, точнее, не невесту, была бы невестой, не выжила бы, сказал. «Зажмурьтесь». «Зачем?» — воскликнула я. «Терпеть не могу, когда чего-то не понимаю. Хотя, думаю, такое никому не нравится». Но будущая хозяйка усадьбы добросовестно зажмурилась. «Ну же!» — поторопил меня дракон. Делать было нечего, и я тоже прикрыла глаза. В следующее мгновение меня обдало горячим ветром. «Что это?» — испуганно вскрикнула я и, разумеется, глаза открыла. Дракон покачал головой. «Не бережешь ты себя. Телепортация — это тебе не простейший фокус, даже в одиночку. А с двумя прицепами...» один из которых указаний не слушает, и вовсе сложная. «Телепортация?» Я огляделась. Ни кареты, ни ворот рядом не было. Зато перед нами возвышался трехэтажный особняк белого мрамора, окруженный ухоженным садом. «Ну, не стойте на пороге. Добро пожаловать домой, леди Амелла». Я удивленно покосилась на дракона. «Он что, мысли читает? Что-то не помню, чтобы наша новая знакомая представлялась». Впрочем, что это я? Могла бы и сама сообразить. Наверняка дракон знает, как зовут его невесту. «Этот дом теперь ваш. Все документы я оформлю. Усадьба дает некоторый доход. Не слишком значительный, но достаточный для безбедной жизни. По всем деловым вопросам общайтесь с управляющим. В общем, разберетесь. Вы теперь здесь хозяйка». Он велел слугам накрыть обед, сообщил о смене власти в доме, и только после этого скрылся в комнатах. Удивительно, что он тянул с этим так долго. В конце концов, разлитые соусы не идут ни к одному наряду. За обедом все мирно беседовали. Леди Амелла рассказывала о своих мытарствах. Дракон приносил самые искренние извинения и давал короткие указания по управлению хозяйством, которое, насколько я поняла, было немаленьким. «А как же вы?» — вырвалось вдруг у меня. «Что я?» — не понял дракон. «Ну, это же ваш дом, и вы его отдали. Где вы будете жить теперь?» Он равнодушно пожал плечами. «Не думаете же вы, что он единственный? В общем, скорое банкротство мне не грозит. Но очень мило с вашей стороны, что вы обо мне так беспокоитесь». Я недовольно фыркнула. Вовсе я не собиралась о нем как-то беспокоиться. Просто полюбопытствовала. Когда обед закончился... дракон сердечно распрощался с теперь уже хозяйкой дома, и мы вышли за порог. «И что дальше?» — спросила я. «Вернемся в город. И думаю, вам следует снова поинтересоваться у своих карт, что да как. С секретом мы разобрались, может, теперь и о проклятии что-нибудь доскажут». «А ведь и правда, вполне может такое быть». «Закрывайте глаза», — велел он. «В этот раз я выполнила наказ в точности». Раз уж телепортация — непростое дело даже для драконов, мешать не стоило. Несколько мгновений поток горячего воздуха, и вот уже мы стояли возле кареты. А еще через четверть часа она остановилась возле моего салона. Я снова разложила карты. Что за проклятие висит над высоким лордом Миствейлом? И кто с ним это сотворил? Несколько секунд напряженно вглядывалась в карты. Потом сложила их и разложила заново. Не то чтобы ответ мне категорически не нравился. Просто я никак не могла в него поверить. «Женщина», — удивленно сказала я. «Самая обычная человеческая женщина. Но это же невозможно. У драконов особая магическая защита. Как вас смогла проклясть смертная? Немыслимо». Я перекладывала карты и так, и эдак, бросала кости, достала камни. Но ответ был все тот же. Из нового я узнала лишь то, что прокляли беднягу еще в младенчестве. Я вздохнула и достала с полки хрустальный шар. Похоже, без него тут не разобраться. Смахнула пыль. Давненько с ним не работала. С хрустальными шарами у меня были свои особые отношения. Весьма сложные и драматичные. Единственный предмет, по которому вместо заслуженного великолепно в выпускном табеле стояло посредственно. Даже не хорошо, а посредственно. Не давались мне эти магические шары. Мало того, что вместо четких и ясных предсказаний я в них обычно видела некую фантасмагорическую муть, похожую на картины некоторых современных художников, на которых не то что людей, цветочки или, к примеру, кувшин не разглядишь. А вообще непонятно, какой стороной вешать, где у нее верх, где низ, где право, а где лево. Как по мне, так лучше их вешать лицевой стороной к стене. Но владельцы галерей почему-то так не делают. Полагаю, им просто не приходило это в голову. Я вздохнула и провела над шаром рукой, рассчитывая увидеть очередное невразумительное буйство красок. Но нет. Я смогла разглядеть детскую комнату, маленький столик, за которым сидел симпатичный кучерявый малыш с большими глазами. Перед ним стояла тарелка каши, а рядом хлопотала женщина лет 40. «Маленький, покушай хорошо и быстро», — уговаривала она. «Сразу после ужина ты пойдешь к родителям. Они желают отвезти тебя на прогулку самостоятельно. Уж не знаю, что вы там будете делать. Полыхать огнем или оборачиваться, или другую свою драконью ерунду. Но мне без разницы. У меня сегодня свидание». Я повнимательнее присмотрелась к женщине. А ведь действительно свидание. Прическа уложена в великолепные локоны. Красивый макияж. Скромное украшение на светлом платье. И лишь небольшой передничек сверху демонстрировал, что дама все еще на работе. Но сними этот передничек, и она вполне готова к романтической прогулке под луной. «Ба-бах!» — ответил на этот проникновенный спич маленький дракон и с размаху ляпнул ложкой по тарелке. Каша разлетелась во все стороны, и добрая ее половина попала на лицо, на волосы, на одежду женщины. Все было испорчено. Каша на прекрасных локонах, на светлом платье и даже в глаз попала. Женщина разрыдалась, тушь потекла по щекам. «Мерзкое ты отродье! Гадкий мальчишка!» — воскликнула она. «Чтоб тебе пусто было! Чтоб тебе пары никогда не найти! Чтоб от тебя невесты, как от демона, шарахались!» Что было дальше, я так и не узнала. Шар погас. «Вы видели?» — спросила я у дракона. Он коротко кивнул. Вид у него был совсем растерянный. «За что она так?» — спросил он почему-то у меня. «Я ведь совсем неразумным ребенком был. Да я даже не понимал, что она говорит». Я пожала плечами. «Думаю, она нечаянно. Просто очень уж разозлилась». «Ну что ж». Дракон поднялся с кресла. «По крайней мере, теперь я знаю, что делать». Говоря откровенно, эта история меня уже захватила. В конце концов, я целый день таскаюсь с драконом, пытаясь разобраться в его запутанной личной жизни. И теперь не узнаю, чем все закончится. Нет, это было бы нечестно. «И что же вы будете делать?» — совершенно бесцеремонно спросила я. «Отыщу ее, объясню, что случилось, попрошу прощения. И если она сумеет меня простить, думаю, на этом все закончится. Благодарю вас, леди Юнона. Вы действительно мне помогли». Он извлек из кармана уже третий кошель с деньгами и оставил его на тумбочке у двери. Совсем собирался уходить, но вдруг обернулся. «Кстати, вас таки погнали из подавальщиц, как и пророчила Залуна». «Ой!» — тихо охнула я. «А ведь и правда! Теперь получается, что она сказала, сбылось. Неужели я ошиблась? Неужели она и правда обладает прорицательским даром? Если так, получается, я зря ее ославила». Дверь за драконом закрылась, и я тяжело опустилась на диван. «Ну вот и все. Эта история закончена. Нервная нянька простит дракона, он избавится от проклятия и выберет себе невесту по вкусу. А я... Я покосилась на три увесистых кошеля, которые у меня остались. Что ж, перееду в местечко получше, сделаю салон посимпатичнее. Так что и для меня вся эта история к переменам и к повороту к лучшему. Можно радоваться. Только радоваться почему-то совсем не хотелось.